Весь мир и новые коньки. То, что мы с тобой двое на свете знаем, разве узнает лекарь? Разве узнает колдун? Ян Джу. Уильям отложил перо и потянулся, размял уставшие пальцы и удовлетворенно покосился на лежащие перед ним на столе исписанные бумажные листы. Перевел взгляд на викинга. «Ну как? Что скажешь, Ельмар?» Викинг взял один листок, некоторое время смотрел на него, явно не понимая ни строчки, затем со вздохом положил обратно и потянулся за кувшином. «В толк не возьму, почему эта история тебя так зацепила?» — сказал он, подливая себе пиво. «Подумаешь, одни порезали других. Обычное дело». «Но не скажи, по-моему, это ужасно интересно. Такая интрига, такая, знаешь ли, раздвоенность души. Вдумайся хотя бы, как должен чувствовать себя принц, зная, что на престоле сидит убийца его отца, а мать с ним заодно. Потом он ведь не знал, какой ему явился дух, добрый или злой». «Да брось, Уильям!» Ельмар отмахнулся, сморщившись, будто съел что-то кислое. «Какая разница? Твой принц совсем не так умен, как ты расписал, чтобы все так подстроить. Но он же был прямой наследник. Сам посуди, он должен был воссесть на трон, а так ему пришлось снова ждать?» «Нет, ты не понял. Отец его был старший брат из двух, а по закону младший мог унаследовать трон, только если у старшего нет детей. Но сын-то у него был?» «Но он тогда был несовершеннолетним. К тому же дядя и не отрекался от него. Принц по-прежнему наследовал престол. А впрочем, как сказать?» «Вот-вот. Пока трава растет, лошадка с голоду помрет». Ельмар нахмурился, умолк и, окончательно запутавшись, махнул рукой. «Да ну их с этими делами! Папаша у него и сам был тот еще козел. И помер не как все. Небось, утрахался в саду и там задрых. А что, бывает. Я вот тоже, помнится, однажды...» «Отчего в саду-то?» — опешил Уильям. «Чтоб жена не засекла». «Слушай, Ельмар!» — Барт внезапно оживился. «А она, случайно, не того? Не на сносях была?» Несколько мгновений варяг тупо смотрел на Уильяма. «Кто?» — наконец спросил он. «Королева». Варяг захохотал. «Ну ты даешь! От кого?» «От брата королевского. А иначе что же они так резво поженились?» Ельмар пожал плечами. «Мне почем знать? Я над ними свечку не держал». «Так, ладно». Барт нахмурился и что-то вычеркнул в своих записках. «Ребенка убираем. А принц о смерти короля как узнал?» «Опомнись, вся страна об этом знала, а ему сказать забыли, что ли?» «А может, — задумчиво сказал Уильям, — его в Дании не было?» «Как это не было?» «Ну, как? Не знаю как. Уехал он куда-нибудь. Короля в его отсутствие и отравили. А когда послали за ним, он думал, что править едет. А приехал, там уже без него разобрались». «Ну что ты плетешь?» — фыркнул Ельмар. — Что ты плетешь? Напридумывал не весь чего. Такого и не бывает вовсе. Он если и жалел о чем, так, наверное, что сам папашу первым не прихлопнул. Еще неизвестно, какой из него самого получился бы король. Крышка чердачного люка негромко хлопнула. Оба обернулись. Тил быстро спустился по лестнице, остановился, коротко взглянул на одного, на другого, легким шагом подошел к столу и с ногами влез на лавку. «А вот и наш белоголовый приятель!» — добродушно ухмыльнулся Ельмар, разворачиваясь к мальчишке лицом. «Ну и как там дела на крыше?» Повисла тишина. «Снег идет», — сказал, наконец, Тил тихо, но так неожиданно, что Барт невольно вздрогнул. Голос мальчишки прозвучал холодно и отстраненно. Уильям вдруг почувствовал себя неловко. Ельмар, казалось, ничего не заметил. «А вот слыхал я, будто эльфы колдовать большие мастера», — задумчиво продолжал он. Как у людей получается, я видел. А вот у вас не доводилось. Может, ты нам чего покажешь? Ельмар. Вильям тронул его за руку. Не трогал бы ты его. А чего? Обернулся тот. Я ж просто так, чтобы время скоротать. Тил не ответил. Вместо этого встал и в три шага оказался у стола. Взял лютню Вильяма, Барт машинально отметил непривычную, нечеловеческую пластику его движений и протянул ее Ельмару. «Сыграй», — сказал он. «Что?» — не понял тот. «Я говорю, сыграй на этой лютне». Варяг недоуменно принял в руки инструмент. Повертел его, коснулся струн. Лютня тренькнула. «Я не умею». «Но я прошу тебя». «Да не умею я». Ельмар растерянно взглянул на Вильяма. «Я и держать-то ее не знаю как». «Это просто». Черные маслины детских глаз смотрели прямо, без подвоха. «Одной рукой нужно дергать струны, другой — перебирать лады. И вот отсюда польется прекрасная музыка». «Я не могу». Варяг вздохнул и вернул лютню Вильяму. Тил вздохнул и покачал головой. «Вот видишь, какое чучело ты из меня делаешь. На мне ты готов играть. Ты думаешь, что мои лады ты знаешь. А в этой штуке три ореховые доски и 8 струн. И голос, над которым ты не властен». Тил помедлил и закончил, неожиданно повысив тон. «Черт возьми, ты думаешь, на мне легче играть, чем на этой лютне?» Сказавши так, он развернулся и ушел. Ельмар проводил его взглядом и повернулся к Вильяму. Барт сосредоточенно скрипел пером. Приметил движение Ельмара и поднял голову. Глаза его вдохновенно поблескивали. «А может, он не спятил?» — вдруг сказал он. «А только притворился сумасшедшим». «Кто?» «Принц датский». «Тьфу на тебя с твоим принцем!» Ельмар сплюнул и так резко наклонил кувшин над кружкой, что пиво хлынуло через край. С раздражением потряс рукой. «Чума на оба ваши дома!» И слезал с пальцев липкие капли. Дверь корчмы распахнулась. Вошел Жуга, взъерошенный и мокрый. Отбросил капюшон. Выглядел он несколько пришибленно. Вильям помахал ему рукой. Жуга рассеянно кивнул в ответ и заскользил взглядом дальше, ища, как вскоре выяснилось, Золтана. «Хак!» — позвал он. «Хак, где ты?» «Что случилось?» Золтан появился на лестнице. «А, это ты?» «Мне надо кое-что тебе сказать». «Так говори». Жуга покосился на Ельмара и Вилли и покачал головой. «Не здесь. Идем со мной. Расскажу по пути». Золтан нерешительно подергал себя за ус. «Может, завтра?» «Нет». Жуга помедлил, шагнул к стене, снял с гвоздя свой меч и привычным движением перебросил его за спину. Протянул через плечо ремень, застегнул пряжку. На Золтана он больше не смотрел. «Пойдем сейчас». «Черт возьми, Золтан, ты мог бы меня хотя бы предупредить». Жуга и Золтан быстрым шагом шли по лестнице. Хак скосил глаза на травника и отвел взгляд. «И что бы это изменило?» — спросил он. Тот не ответил, и некоторое время они шли молча, сжатые ущельем узкой улочки. Ветер разыгрался не на шутку. Чтобы разговаривать, порой приходилось кричать. Дребезжали ставни. Шаги редких прохожих глухо стучали по мостовой. Толстая серая крыса перебежала дорогу и нырнула в подворотню. Травник задумчиво проводил ее взглядом. «Не знаю», — наконец сказал он. Откинул капюшон и сгреб мокрые волосы в горсть. «Не знаю, но что-то изменило бы». «Яд и пламя!» — он ударил кулаком в ладонь. «Слыхал я про парней, которые рубашки и штанам предпочитают юбку и корсет. Но обычно это видно сразу. Да и потом ведь известно, где их можно встретить, а тут... Походка, жесты, манера говорить, а ноги? Не у каждой женщины такие. Да и на вид она разве что в талии широковата, а так... Ты не поверишь, Золтан, но я в нее чуть не втрескался». «Почему не поверю?» — пожал плечами Хак. По лицу его скользнула тень улыбки. «Очень даже поверю». «Не пойму лишь, как ты догадался». Жуга нахмурился. «Это трудно объяснить. Пальцы его сплелись в замок. Я чувствовал, что что-то не так. Меня насторожило то, что она живет одна, без мужа и без слуг, и это в городе, где замуж выдают в 12 лет». «Ну и что такого? Бывает так, если нет приданого». «Не мели чепухи», — фыркнул травник. «Бесприданница, которая живет в отдельном доме, носит шелк и горностая? Ты с ума сошел, так не бывает. Потом она ужасно много знает. Женщина не может столько знать. Она волшебница», — напомнил Хак. «Пусть даже так, все равно. Вы в городах ужасно строго содержите жен. 3К. Кирхен, Кюхен, Киндер. Так ведь у вас говорят. Где им получить такие знания? Они тут ходят, не поднимая глаз. На улице им нельзя ни посмеяться, ни поболтать с подружками. А Герта? Разве она такая? Повстречай я такую женщину где-нибудь в деревне, я бы мало удивился. Но здесь...» Он помолчал, раздумывая на ходу. Потряс головой и продолжил. «Но догадался я только сегодня. Мне руки подсказали». «Руки?» Золтан поднял бровь. «В каком смысле? Ты ее...» «Руки!» Сердито взглянув на него, повторил Жуга. «Значит, руки. Ее руки!» Она пересаживала розы, ну, из одних горшков в другие. Я вдруг подумал, а не слишком ли она сильная для девушки? Но это так, ерунда. Я бы позабыл об этом, если б не огонь. Видишь ли, Золтан, огонь не женская стихия. «Много ты знаешь», — хмыкнул тот. «Хороший волшебник может работать с чем угодно». «Так-то так», — согласился Жуга. «Но каждый выбирает то, с чем ему легче работать. А Герта пользуется огнем почти всегда». «Да». Золтан остановился, сложил руки на груди и прислонился к каменному парапету. Потеребил усы. «Уделал ты меня, Жуга». «По-честному сказать, я не думал, что об этом так несложно догадаться». «Ну хорошо, допустим, ты бы знал все это. Выслушал бы ты ее с таким вниманием. Внял бы ты ее советом, а? А может быть, послал бы ее подальше?» Травник не ответил. Вместо этого замедлил шаг и огляделся. Они остановились на мосту, было холодно, смеркалось. С запада шел шторм, в порту шумел прибой, и даже здесь, в канале, волны пенились барашками. Брызги долетали до прохожих, плащ травника плескал и хлопал на ветру, баржи качало. Плетеные из пеньки кранцы вдоль бортов пружинили о береговой гранит, гася удары. На краткий миг Жуга ощутил себя таким же канатным валиком, оказавшимся между двух кораблей, которые давно бы разнесли друг друга в щепки, если бы не он. «Кто он такой? Она такая. Его зовут Кай Хансен. Не хочу тебе рассказывать всю его историю, скажу лишь, что еще мальчишкой он попал к местной волшебнице. Она его украла прямо с улицы, когда он с друзьями катался на санках. Хедвига Делла Тур, белая ведьма, она была сумасшедшей, держала его в заперти, била, заставляла носить женскую одежду. Не мудрено, что он не решался сунуть нос на улицу в таком виде. Бог знает, чего она хотела, Герта мне об этом никогда не говорила. Но у парня были все задатки, чтобы стать чародеем. Она обучила его всему, что знала, до многого он сам дошел. Когда сидишь один среди книг, то делать нечего, кроме как читать. Когда она умерла, дом отошел Герте. Она с ним... Травник замешкался. То есть, я хочу сказать, они с ним спали? Это Хедвига или кто-нибудь еще? Нет. Хак повернулся к травнику. Ни с кем и никогда. Девственность ценится в магии. Тем более, он усмехнулся, что если девственницу в наше время еще можно отыскать, то девственника вряд ли. Что было потом? Золтан пожал плечами. Не знаю, я не знаю. Должно быть, у парня что-то сдвинулось в голове. Шутка ли, полжизни проходить в девчачьей юбке? Жить по-другому он уже не мог, так или иначе, но ему пришлось выйти на улицу. Мальчишку Кая все забыли. Так появилась Герта. Никто ничего не заподозрил, а те, кто захотел пощупать, что у нее под платьем, дорого за это поплатились. Никто и ничего? Кроме меня. Когда это случилось? Веки Золтана опустились. Давно. Волна взметнулась вверх, порыв ветра швырнул в них клочья пены. Плохое время. Золтан вытер ладонью лицо. Мокрая зима, начало декабря, а лед еще не встал. В другие годы в эти дни народ уже давно бы катался на коньках. На чем катался? На коньках. Такие штуки, как ножи. Их привязывают к башмакам и бегают по льду. Наверное, ты слышал поговорку? «Die Welt geht auf Skaten». «Мир катится на коньках». Так вот, это про них. Он помолчал. Перевел взгляд на травника. «Вот я и спрашиваю тебя. Этот человек принял тебя как друга, помог тебе в беде и не попросил никакой платы. Неужели после этого тебе так важно, что у него между ног?» Жуга медлил с ответом. «Ты говоришь о Гертруде, то он, то она», — сказал он наконец. «Как мне теперь ее звать?» «Ты сам ответил на свой вопрос», — вздохнул Золтан. «Человек — это ведь не только его естество. Одной одежды тоже недостаточно. Она живет как женщина, двигается, говорит и мыслит как женщина. Те другие, которые в тавернах подрабатывают шлюхами, они играют в это, плохо ли, хорошо, но играют, притворяются. А она не играет. Взгляни правде в глаза. Кай давно уже умер. Зови ее Герта. Она будет тебе благодарна. Да, кстати, если говорить о любви, ты не одинок в своих страданиях». «Что?» Травник поднял голову. «Это ты о чем?» «О Вильяме. Похоже, он к ней тоже неровно дышит». «Вилли? Черт!» Жуга ударил кулаками в парапет. «Черт, черт! Только этого не доставало. Ну что за жизнь, как только думаешь, что все в порядке, все тут же идет наперекосяк». «Похоже, то, как вы разделали селедку, произвело на него впечатление». «Сопляк!» — травник сплюнул. «Он так и не понял, насколько был близок к смерти». «Да, это может добавить нам хлопот». «Правду знаем только ты и я. Позаботься, чтобы Вильям не узнал». Жуга медленно кивнул, глядя вниз на холодную воду канала, и Золтан не стал продолжать разговор на эту тему. «Я разузнал то, что ты просил», — сказал он вместо этого. «Цурбаген — город морской. Молочное хозяйство здесь не в чести. Сыров хватает привозных. Свой сыр здесь варит только Аксель Бауэр, причем три сорта, говорят, вкусные, хотя я не пробовал. Это на восточной окраине, за сукновальней Гинбера. Выяснить было не так уж сложно. Вот только не могу взять в толк, зачем тебе это понадобилось». «Там Арнольд». «Что?» «Я сказал, что там Арнольд. Наверное, Эленора тоже там». «С чего ты взял?» «Долго объяснять. Как туда пройти?» «Нет, погоди, погоди». Золтан протестующе поднял руку. «Пусть даже ты прав, тебе нельзя туда. Наверняка он там не один. Я пошлю своих людей, они все выяснят». «Хватит, Золтан!» Травник обернулся к нему с лицом мрачнее тучи. «Ты опять играешь в свою игру. Все у тебя по полочкам, все расписано. А я так не могу. Твоя игра — это моя жизнь. Я боюсь опоздать. Ли плохо, но она еще жива. Я должен успеть». «Все еще хочешь вернуть ее?» «Хак, хватит, хватит!» Жуга метнулся прочь от парапета. «Яд и пламя. Как ты не поймешь». Отступая, он ненароком толкнул проходившего мимо человека. Обернулся, бросил устало «я извиняюсь» и двинулся дальше, но не тут-то было. Прохожий, одутловатый мало лет 18, добротно одетый и уже при мече, ухватил травника за полу рыжего плаща, рванул и развернул лицом к себе. «Он извиняется!» — воскликнул он и обернулся, апеллируя к дружкам, которые, как оказалось, следовали позади. «Ха-ха! Нет, вы только посмотрите на него! Он извиняется!» Тени стройно заржали. На скулах у травника заходили желваки. «Я ведь, кажется, ясно сказал, что извиняюсь», — повторил он. «А мне плевать, что ты сказал!» Парнишка продолжал наседать на травника, с акцентом перекрикивая ветер. «Я не позволю!» Он вынул меч. «И ты не сметь! Не смеешь!» «Раз носишь меч, так вынимай его и дури! Умрись, как мужчина!» «Дуэль! Дуэль!» С восторгом подхватила пьяная компания. «Сражайтесь, черт дери!» Отзаводила крепко разила табаком и пивом. Травник помедлил, из-под лобья оглядел всех четверых. «Что ж», — сказал он, — «ладно, пусть будет так». Одним движением травник выхватил меч и с разворота перешел в атаку. В три удара оттеснил противника к парапету и с коротким шорохом заплел стальное кружево. Клинок забияки взлетел в воздух. Студиозус рванулся подхватить его, порезался и выронил опять, да так и остался стоять, глядя, как меч упал в воду и утонул. «Мое почтение!» Травник отсалютовал, вернул меч в ножны и быстрым шагом удалился. Рыжее крыло плаща взметнулось на ветру и скрылось за углом. Три подгулявших парня оторопело смотрели ему вслед, забыв про своего дружка, который, пыхтя и ругаясь, зажимал порез на ладони. Золтан притворился, будто смотрит в сторону. Наконец они опомнились, шумно засуетились над раной и вскоре ушли. Золтан задумчиво смотрел на переулок, в котором скрылся травник. «Весь мир скользит по льду», — произнес он негромко. «Может, и не такая уж плохая штука эта, Айнарда. Неужели он таки понял, что нельзя делить людей только на черных и белых?» Мгновение он колебался, затем поглубже нахлобучил шляпу, запахнул плащ и решительно зашагал в другую сторону, бормоча себе под нос. «И сказал волк красной шапочке, вот эта дорога ведет к твоей бабушке», и указал ей на длинную, а сам побежал короткой. С этими словами он ускорил шаг и растворился в мокрых сумерках зимнего Цурбагена. Снег сыпал серой пеленой, уже не крошками, но хлопьями. Стало еще холоднее. Плащ травника набух водой. Проплутав примерно час, Жуга наконец выбрался на восточную окраину, где за маленькой церковью примостилось приземистое покосившееся здание сукновальни. От кладбища его отделял высокий полуразломанный забор, сквозь дыры в котором виднелись сараи, телеги и сваленный в углу двора мусор. В щелях меж ставнями мерцал неясный свет. Работа здесь не прекращалась даже ночью. Плескалось колесо, сквозь шум дождя слышался приглушенный стук валяльных мельниц. Люди стремились урвать последние рабочие дни, прежде чем лед скует ручей. Пахло сжженным деревом, мочой и мокрой шерстью, при каждом шаге под ногой хрустели головки воросовальных шишек. Ошибиться было невозможно. Дальше путь преграждала вода. Жуга огляделся в поисках моста или обходной дороги, ничего не нашел и решительно полез через забор. Таиться не имело смысла. Судя по истоптанной глине, этим путем пользовались часто. Жуга остановился, соображая, куда идти теперь. Этот район города был ему совершенно незнаком. Он двинулся в обход сукновальни, вскоре оказался у распахнутых ворот, прошел сквозь них и дважды повернул. Чуть выше по течению ручья его взгляду открылся двухэтажный дом, отделанный фахтверком с белой штукатуркой. Вывеска с надрезанной на скибку сырной головой, похожая на ухмыляющуюся рожу, говорила за себя. Перед ним была сыроварня. Жуга помедлил у дверей, поправил меч и постучался. После недолгой тишины послышались шаги. «Кого там носит в такую собачью погоду?» Голос был слегка надтреснутым. Говоривший был простужен. Жуга замешкался, но не подумал, что сказать заранее. «Передайте Арнольду, что его ищет лис», — сказал он. «Какой еще лис?» «Соломенный». Возникла удивленная пауза. «Нет здесь никакого Арнольда!» Опять занудили за дверью. «Проваливай! Если сыру нужно, завтра приходи!» «Да не нужен мне ваш сыр!» Разговор помаленьку начинал Жуге надоедать. «На днях вы взяли нового работника. При нем девчонка. Скажи ему, пусть выйдет, надо поговорить». «Вот завтра и поговоришь. Давай дуй отсюда, по-добру, по-здорову». «Открыл бы лучше. Я ведь дуну, так домик развалится». «Иди, иди». «Ах так?» Недолго думая, травник вытащил меч, коротким ударом вогнал лезвие между неплотно сбитых досок и методично принялся выпиливать замок. Сырое дерево крошилось с мягким хрустом. Засуетились с той стороны. «Ты чего? Куда пилой полез? С ума сошел? Ты мне всю дверь поломаешь! Ах, чтоб тебя! Да погоди ты!» Травник прекратил орудовать мечом. Залязгали засовы. Дверь распахнулась, в коридоре замаячила бледная физиономия привратника. Глаза его испуганно таращились во тьму. «Кто здесь?» «Я уже представился». Жуга отодвинул его плечом и вошел. «Где люди?» «Наверху? Ох, господи, да что это делается?» «Дверь можешь закрывать, я один. Свет не нужен». Обширное помещение первого этажа загромождали длинные столы и бродильные чаны. Над плитой виднелся край котла, вмурованного в печку. Котел прикрывала крышка. В углу громоздились мешки. Дальнюю стену занимали полки с посудой и этажерки с формовочными рамками. В воздухе витал кисловатый дух недобродившей сыворотки. Единственная лестница наверх. Никаких признаков подвала не наблюдалось. Сверху слышались шаги, стук посуды. Спускаться, однако, никто не спешил. Жуга вложил меч в ножны и поднялся на второй этаж. Рабочие и подмастерья в таких цехах обычно жили здесь же, спали в одной комнате. Так было и тут. Горел камин. 6 человек сидели за столом у общего котла. Хозяин, видимо, имел отдельный дом и уже ушел. 6 лиц повернулись к Жуге. Ложки замерли в воздухе. Травник медленно оглядел всех 6. «Я никого не трону», — сказал он. «Мне нужен работник, который пришел к вам недавно с девчонкой. Где он?» Рабочие угрюмо переглянулись, один сплюнул. «Говорил я, что от этой девки будут одни неприятности», — сказал он, глядя мимо травника. «Так я и знал». «А все ты, Йоган. Сыр некому таскать, воду некому носить». «Вон там они», — указал другой на дальнюю дверь. Вопреки опасениям травника, все 6 сидели как вкопанные. И даже когда он прошел к двери, не двинулись с места. На стук открыл Арнольд. «Ты?» Он всмотрелся травнику в лицо. «Нашел все-таки». «Где Ленора?» Тот помедлил, поглядел на рукоять меча, торчащую у травника над плечом. Отступил вглубь комнаты. «Входи». В тесной комнатушке было тихо и темно. Горела свеча. Ленора лежала на кровати. Волосы девушки рассыпались по подушке, хрупкое лицо казалось бледным и безжизненным. Травник откинул одеяло, медленно и быстро развязал у нее на груди рубашку. Обнажилась маленькая острая грудь и ранка рядом с нею, небольшое темное отверстие. Ни гноя, ни крови. Дышала Нора очень медленно. Кожа ее была суха и холодна, пульс едва прощупывался. На прикосновение она не реагировала. «Аннабель!» — позвал негромко травник. «Она тебя не слышит», — глухо сказал Арнольд, сжимая и разжимая кулаки. «Это моя вина. Я думал, что смогу ее выходить, но ей так и не стало лучше». Он помолчал. «Мне кажется, она умирает». Травник принакрыл свечку рукой. Тени заскользили по стене. Сквозь ярко-розовую плоть ладони проступили темные костяшки пальцев. «Она переживет и тебя, и меня». «Ты!» Арнольд вскинулся и подозрительно прищурился на травника. «Что ты хочешь сказать? Ты можешь ей помочь? У тебя есть лекарство?» Жуга кивнул. «Есть». «И оно?» Арнольд облизал пересохшие губы. «Оно сейчас при тебе?» «Оно всегда при мне». Травник поднял взгляд. «Дай нож». «Зачем тебе нож?» «Молчи и не мешай». Жуга сбросил плащ и засучил рукав рубахи. Резко сжал-разжал пальцы, нацелил лезвие и одним коротким движением вскрыл вену. Закапала кровь, черная в свете свечи. Арнольд ошеломленно наблюдал, как травник протянул руку и задержал ее над приоткрытыми губами девушки. Потянулись минуты. «Как долго? Сколько этого ей нужно?» — прошептал Арнольд. «Не знаю. Может быть, немного. Будем ждать». «Ты зря ушел из спляшущего лиса. Я больше не играю в ваши игры. Для меня важна Нора. Я и сейчас пустил тебя к ней только потому, что больше не было надежды. Если ты думаешь...» «Я ничего не думаю». Голос травника был холоден и тих. Словно устыдившись собственного крика, Арнольд умолк, перевел взгляд на девушку. «Почему это случилось?» — спросил он. «Я никогда не видел, чтобы рана так долго заживала. Из нее будто высасывают силы. Зачем ты это делаешь?» «Она искала кровь». «Зачем? Я никогда не замечал за ней ничего такого». Ее ранили, она не соображала, что делает. Ее влекло чутье. Так больная собака ищет целебную траву. Ей не надо было трогать тело. Жуга стоял, полузакрыв глаза. Кровь капала с руки. Арнольд всерьез опасался, что травник сейчас упадет. Он даже подался вперед, чтобы подхватить его, коль тот лишится чувств. «Тил? А при чем тут Тил?» «Он эльф. Их кровь — яд для таких, как Нора». «Для таких, как? Я не понимаю». Взгляд Арнольда стал беспомощным. «Кто она?» Жуга не ответил. Как раз в этот момент Ленора сглотнула. Кончик языка скользнул по окровавленным губам. Дыхание стало глубже. Еще минута, и глаза ее открылись. «Кто?» Нора закашлялась и сделала попытку приподняться. «Где я?» Жуга убрал руку, вгляделся в широко раскрытые глаза девушки. «Это я, Ли. Ты узнаешь меня?» «Да». «Как ты себя чувствуешь? Принести воды?» «Еще», — еле слышно прошептала та. Глаза ее неотрывно следили за кровоточащим надрезом, жадно провожая каждую каплю. «Дай еще». «Боже правый!» пробормотал Арнольд, глядя, как Ленора приникла к ране. Кожа девушки порозовела, след от ранений стрелой затягивался буквально на глазах. «Выйди!» — коротко бросил ему Жуга. «Что?» «Оставь нас, выйди, подожди снаружи, я не причиню ей вреда». После недолгих колебаний силач послушался и вышел. Наконец Ленора откинулась на подушку. «Зачем ты пришел?» «Так было нужно». Пачкая кровью рубаху, Жуга достал из-за пазухи загодя приготовленную тряпку и перевязал рану. «Ты что-нибудь помнишь?» «Тогда, в дороге». «Стрела. И Олли. Олли говорил со мной». Ленора снова обвела глазами комнату. «Где я? Что со мной?» «Все хорошо, Ли. Это сыроварня Бауэра в Цурбагене». «Сыроварня?» «Да. Тебя принес сюда Арнольд. Тебе опять понадобилась кровь, и ты укусила Телли. После было плохо». «Телли? Почему его?» Она откинулась на изголовье. «Он жив? Я ничего не помню. Ничего не помню. Где он?» Травник затянул зубами узел. Ничего не ответил. «Что теперь со мной будет?» «Не знаю. Может быть, все будет хорошо. Я думаю, Арнольд тебя не бросит до тех пор, пока...» Он не договорил и смолк. Повязка на его руке медленно набухала красным. Ленора вновь сглотнула и отвернулась. «Ты снял заклятие?» «Нет, ты сама его разорвала. Я слишком поздно догадался, чуть не опоздал. Ты уже впадала в сон». «Сон вампиров». Она содрогнулась. «Это ужасно. Всякий раз, жугая себя сейчас, чувствую так, будто это снова впервые. Я тебе не рассказывала. Он... Его звали Тобиас. Он был первый. Он тоже был такой, как я. Жуга молчал. «Они поймали нас», — продолжала та. «Мы были слишком неосторожны тогда. Мы умерли быстро и страшно и воскресли в разные ночи. Я никогда его потом не видела, но часто, часто... Мне страшно, Жуга. Это пройдет». Травник мягко высвободил руку из ее цепких пальцев. Провел рукой по ее темным волосам, нагнулся, подобрал свой плащ. «Не вспоминай об этом. Будь осторожна и не бойся прошлого». «Ты уходишь?» «Да, я должен. Меня ждут». «Жуга, не уходи, не надо. Побудь со мной еще немного». Травник остановился в дверях, покачал головой. «Нет, Ли, теперь ты свободна от меня. Кровь породнила нас, она же разорвала наши узы. Будь счастлива». Дверь за ним закрылась. Арнольд с кувшином в руках встретил его у двери. «Как она?» «Поправится», — сказал Жуга. «Ты пойдешь со мной?» «Чего бы ради?» «Мы должны доиграть, нам нужна твоя помощь». «Я не пойду с вами». Арнольд помотал головой. «Никуда, останусь с ней». «Что ж», — Жуга помедлил. «Значит, так тому и быть. Мне жаль». «Я найду тебя», — начал было Арнольд и осекся под холодным взглядом травника. «Прощай», — сказал тот. Шесть рабочих и привратник сидели над остывшей похлебкой. Лица у них были угрюмые и настороженные. Травник, как не ослабел от потери крови, нашел в себе силы удивиться, насколько робкими оказались семеро здоровенных мужиков. Меч даже не потребовалось вынимать. Пошатываясь, он прошел мимо них, спустился по лестнице и вышел в ночь. Никто не посмел его остановить. Золтан спрыгнул на пол, отряхнул с одежды пыль и паутину. Помедлил, оглядел серые искаженные лица и усмехнулся, опустил арбалет. «Господа сыровары», — он изобразил поклон, — «я вас больше не задерживаю, можете ложиться спать. Всего хорошего». Он забросил арбалет за спину и обернулся. «Герта, идем». «Ты его не видишь?» «Нет». «Черт, мы должны его догнать на таком холоде, он долго не протянет. Как думаешь, много он крови потерял?» «Думаю, порядочно. Примерно стазик будет бритвенный. По-твоему, мы правильно идем?» «Если только он опять не полез через забор. Дай мне арбалет». «Не надо, я сама». «Дай, говорю, не время спорить». «Золтан, перестань, я ничуть не слабее тебя. Уж ты-то мог бы знать». «Опомнись, Герта, женщина с оружием. Ты сейчас похожа на разбойницу. Нам только не хватает, чтобы кто-нибудь тебя увидел». «Да кто нас сейчас увидит? Кто? В такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выставит». «О, Господи, холодно как, аж в затылке ломит. Она когда-то была с ним?» «Ленора? Да. Жуга любил ее, потом они разошлись, и когда он вернулся, она уже нашла себе другого». «Бедный парень. Хотя как на это посмотреть? Девушка — типичный вампир, но она не столь опасна, сколь непредсказуема. Странное создание. На самом деле кровь для них не главное. Если вампира мужчину подпитывает агония смерти, то женщину — экстаз любви. Это и проще, и безопаснее. Правда, бывают исключения». «Он снял заклятие». «Я знаю, я подслушивала. Навряд ли его можно снять. Это бы ее уничтожило. Там слишком сильная основа. Что-то очень древнее. Скорее всего, вначале он тоже использовал кровь, а теперь просто перекрыл канал. Он быстро учится. Невероятно быстро для простого Amico dei Simplici». С латинского «друг растений, травник». «А что ты думаешь о нем самом? Как он тебе?» «Трудно сказать. Очень неглуп, вспыльчив, как все горцы, но привык держать себя в руках. Умений мало, но чутье на уровне звериного. Огромная магическая сила. Грубая, спонтанная, совершенно дикая. Он как дыра в какой-то колодец. Ума не приложу, как он с ней справляется». «Это ты серьезно?» «Абсолютно. Представляешь, мне пришлось выбросить пентакль. Он совершенно затупился. В магическом смысле, естественно». «А, так ты все-таки уговорила его». «Да, я...» «Постой-ка, что это?» «Где?» «Вон, в переулке. Видишь, лежит». Под тонким слоем снега проступали очертания человека. Хак с Гертой перешли на бег. Жуга скорчился у стены, прижав к животу перевязанную руку. Глаза его были закрыты, на бровях и ресницах серебрился снег. Золтан перебросил арбалет за спину, опустился на колено. Тронул за руку. Живой. Они переглянулись. Золтан покачал головой, отвечая на немой вопрос. «Нет», — сказал он, — «очень далеко. Несем к тебе». Вдвоем они подняли травника, подхватили под руки с двух сторон и со всей возможной скоростью направились на север. «Черт знает, что творится! Дурак, мальчишка, цирюльник хренов! Это же надо, до чего додумался, вену вскрыть! Чем ты думал? Ты мог замерзнуть насмерть!» Трещал огонь. В маленькой комнате быстро теплело. Плащ травника, штаны и башмаки сушились на веревке, а сам жуга, укутанный в толстый вязаный шарф с узором из снежинок, сидел у камина и с угрюмым видом пил настой шиповника из чашки. Поднял взгляд. «Чего ты бесишься?» — сказал он хрипло. «Не замерз ведь?» «Ага, конечно». Золтан остановился, поворошил поленья сапогом и плюнул в камин. «Полежал бы, отдохнул и дальше пошел. Хватит, слышали уже». «Может быть и так». Золтан нахмурился, покачал головой. «Ты обнаглел, жуга». «Ты что же думаешь, если Олли наболтал ерунды, так с тобой уже и не случится ничего? Да если бы мы за тобой не присмотрели, черта с два бы ты оттуда выбрался. Думаешь, так бы они и сидели там семеро по лавкам, если бы не мы?» Травник поставил пустую чашку рядом с креслом. Провел рукой по волосам, кашлянул в кулак, поправил шарф. «Хак, я устал», — сказал он. «Давай не будем больше об этом. Олли говорит загадками, но их можно разгадать. Пока он меня еще не обманывал». «Ну так обманет. Да и не о том я. Черт с ним, с Олли. Почему тебе так обязательно все делать одному? Когда ты, наконец, научишься доверять другим? На себя посмотри». «Что?» «Ничего. Я доверял когда-то, но теперь не верю никому. И хватит ходить за мной и делать из меня дурака». «Да из тебя и не надо его делать!» Золтан снова потряс кулаками. «Нет, это поразительно, насколько порой правая рука не знает, что делает левая». «Ну, хватит», — вмешалась Гертруда, с любопытством слушавшая их разговор. «Завтра выясните, кто из вас дурак, кто нет. Мое предложение такое. Вода уже согрелась. Я сейчас лезу в ванну. Потом, пока я буду сохнуть, мыться полезет жуга. Золтан, присмотришь за ним? А то еще утонет. Потом искупаешься сам. Тем временем я ужин соберу». «Бррр!» Жуга демонстративно содрогнулся. «Как сложно-то!» «Да уж», — поддакнул Золтан. «Только женщина могла придумать такой зловещий план. А может, не надо его в ванну? Вдруг у него опять кровь потечет?» «Не потечет. Впрочем, я могу попробовать заживить». «Но уж нет!» Сердито фыркнул травник из шерстяных глубин шарфа. «Крови от этого не прибавится, а рука и так заживет. Налей-ка мне лучше еще вот этого, а то меня знобит». «Еще бы не знобило», — усмехнулась Герта. «Может, кофе сделать?» «Ну его». «Раз так, я пошла». Жуга и Золтан остались одни. «Ты с самого начала знал, что это ей поможет?» «Кровь?» Жуга глотнул из чашки. «Нет, мне Олли подсказал. Лекарство при тебе сейчас. Помнишь эту строчку? Я долго голову ломал, что это за лекарство, а потом как стукнуло. Ведь он сказал «сейчас», то есть, понимаешь, когда он мне все это говорил, оно уже было при мне, вернее, во мне. А кто у нас больной? Ли? Больше никого? Осталось только узнать, где она. А тут Ельмар со своим молоком и сыром. Вот я и догадался». «А при чем тут сыр?» «А!» — отмахнулся травник. «Это Арнольд без ума от сыра». А Олли сказал: «Где скисло молоко?» «Он сказал: попутчика себе найдешь», — уточнил Золтан. «И где он?» Жуга пожал плечами. «Арнольд не захотел идти, но, может, еще передумает». Он потряс головой. «Не знаю. И вообще надо сперва решить, куда ехать, а потом уже думать о попутчиках. Но если ты все еще веришь Олле, то на запад. Легко сказать. А куда именно? Далеко. Понятно, хмыкнул травник. Куда подальше, в общем? Подай мне кувшин. Золтан передал и задумчиво побарабанил пальцами по столу. Вздохнул. У Герты в книгах надо посмотреть, сказал он наконец. А вот и она, Гертруда. У тебя в хозяйстве карты есть? Карты? Гертруда выглянула из-под полотенца, которым вытирала голову. А, ты имеешь в виду Таро? Нет-нет, поморщился Золтан. Я не о том, морские карты. Нам нужно глянуть кое-что. Не знаю, где-то были. Тогда мое предложение такое. Сейчас я заталкиваю этого в ванну и присматриваю, чтобы он не утонул. Ты вытаскиваешь свои карты, и пока я купаюсь, вы смотрите, что к чему. А после этого мы все вместе готовим ужин. Так мы никогда не поедим, — запротестовала та. И не выспимся, — добавил травник. Тогда решай сама. Жуга, вставай, пошли. Вернувшийся травник застал Гертруду, склонившийся над ворохом разрисованных пергаментных листов. На столе на деревянном блюде были сыр, зеленые яблоки, коврига хлеба, холодный мясной рулет и маринованный язык. «Сыр с сыроварни?» — мимоходом поинтересовался Жуга, отщипнув кусочек. «Угу», — кивнула Герта. «Золтан прихватил. Садись, закусывай. Я овощи поставила тушиться». «Что с картами? Нашла чего-нибудь?» «Нашла. Только не знаю, чем это может вам помочь. Вот, взгляни сам». На толстом, пожелтевшем от времени свитке пергамента каллиграфически были выписаны в столбик названия. Местами была добавлена еще пара строк, а в целом все выглядело как список товаров в лавке. «Что это?» «Пейтингеровы таблицы», — пояснила Герта. «Да, но зачем они?» «Но это список населенных мест и описание берегов. Они очень старые и надежные, но для плавания в открытом море не годятся. А вот карты. Это самое древнее, но здесь ты морей не найдешь. Здесь тоже, зато здесь части света. Европа слева, Африка справа и Азия сверху. Они не точные, но для школ еще годятся». «Азия, Африка?» Растерянно повторил Жуга. «А это что за парочка?» Он указал пальцем. «Адам и Ева в райском саду». «М-да». Жуга прошелся пятерней по волосам. «Сдается, так мы никуда не приплывем, разве что в райский сад. А поновее нет чего-нибудь?» «Есть, конечно. Только они ничем не помогут, слишком сложные. А что касается запада, там только море». «Покажи». «Вот». Герта расстелила на столе лист пергамента и придавила загнувшийся краешек арбалетом. «Карта Макробио. Вот Британия, южнее Испания и Португалия, а дальше Африка и антиподы через океан». «Анти... кто?» «Неважно. А вот арабские карты, у них все наоборот. Европа с Азией внизу, а Африка вверху. Есть еще навигационная карта, но она только для Северного моря. Здесь в основном вода и обозначенные мели и течения». «А мы где?» «Мы? Сейчас найду. Гаага, Роттердам, Остенде. Вот». «А вверху что?» «Там острова. Ирландия, Исландия. Но это уже север. Дальняя Тула». «Дальняя?» — хмыкнул травник и задумался. «Дальняя. А это что внизу за клин?» «А, это Индия. Это уже восток». «То есть как это?» — опешил травник. «Запад-запад и вдруг восток?» «Это долго объяснять. Земля, она ведь круглая. И если плыть в один конец, то рано или поздно окажешься на другом. Яд и пламя. Ты меня совсем запутала. В жизни не думал, что Земля такая большая, но должен же он где-то кончаться, этот запад». Жуга помедлил. «Куда ехать-то?» «Честно говоря, не знаю», — призналась Герта. «Но затея мне не нравится. Моря и так опасны, а зимой вдвойне. Одни штормы чего стоят. О пиратах я вообще не говорю. А ведь есть еще левиафаны, дельфины и разные прочие чудища, кракены, морские змеи. Про морских единорогов я слыхал, об остальных не знаю. Но ведь плавают люди. Значит, и я смогу. хотя, конечно, не хотелось бы зимой. «Послушай, Жуга», — Гертруда подалась вперед. «Почему ты все время говоришь «я ты пламя», когда другие, скажем, черта поминают?» «Да тебе что за разница? Мальчишкой был, змея покусала, дед выдавил яд, а остатки выжег. Гвоздь раскалил и выжег. И приговаривал: запомни, парень, яд и пламя завсегда друг дружку ломят». «Ну и что?» «Да ничего, запомнилось. Я орал, а он все говорил, говорил». Травник помолчал и после паузы закончил: «Вот так всю жизнь потом и выбираешь. Или смерть, или боль. Яд или пламя». Отряхиваясь, в комнату вошел Золтан и наклонился над столом. «А вот и я. Ну как, разобрались?» «О, да у вас тут весь мир на столе разложен. Чего надумали?» «Ничего нового», — вздохнул Жуга. «Одно понятно, надо плыть. И чем скорее, тем лучше. Рик засыпает, а игра еще не кончена. Да и Тил в последние дни чудит. Поговорить бы с ним, да некогда». «Плыть надо, это факт», — поддакнула Герта и задумалась. «Хотя я не представляю, где мы найдем такого идиота, который рискнет плыть зимой на запад». Золтан и Жуга переглянулись. «Я думаю, искать не придется», — сказал травник. «Есть у меня на примете один. И знаешь, Герта, он совсем не идиот». «Один и Фрея! Ты с ума сошел? Я что, по-твоему, похож на идиота? Если это шутка, то дурацкая». «Нет? Тогда самая дурацкая затея. И вообще, Жуга, что с тобой творится в последнее время? Я тебя не узнаю. Раньше ты ступить на палубу боялся, а теперь собрался плыть не весь куда. Притом когда? Зимой! Нет, ты определенно спятил». «Да не знаю я земель западнее. Я тебе не Эрик Рыжий. Я туда не плавал. Что ты мне тычешь эту доску? Да будь их хоть штук 10, этих досок, я бы все равно не поплыл. Если тебе так хочется, садись на эту свою доску и плыви. Размахивает тут своей доской. Исландию ему подавай. А что, если мы не дойдем? Если в пути пропадем? Что? Да плевать мне на эти деньги. Мертвецу деньги не помогут. Ну и что, что зимой цены дороже, да? Нет, не знаю. Отстань ты со своим драконом, хватит с меня ваших волшебных штучек. Хёк вас задери. Ха, карта, карта. Это еще не земля, это лист бумаги. Ты только посмотри, какие морды там нарисованы. Что, ветры? Но если ветры, тогда пусть. Да, был я в Исландии. Что возил? Доски возил, лес, дерево. Да не растет там ни черта, вот и возил. Был викинг, да весь вышел. Я теперь честный торговец. Британия? А при чем тут? А, понятно. Но это если здесь железом загрузиться и стеклом, и после на Стил-Ярд в Британию. Там железяки обменять на дерево. Потом в Исландии стекло и дерево на шерсть, а шерсть потом везти в Норвегию. Нет, вы с ума сошли. И ты, Золтан, корабль просто так не снарядить. Где я вам столько денег возьму? Товар, деньги, товар, без этого никак. Дело должно крути... Сколько? Однако... И что я все время с тобой так вожусь, сам не пойму. И ведь не угомонитесь, я вас знаю, другой корабль наймете и потонете к чертям. Ну что, примолкли? Так мы плывем или не плывем? Я не хотел. Когда? Все возражения и аргументы травника тонули в громогласных рассуждениях. Варяг, если кого и слушал, то самого себя. Спор, как и ожидал Жуга, оказался бурным, но на удивление плодотворным. Казавшаяся сперва безнадежной затея травника все больше обретала плоть и кровь. Уже через час загоревшейся новой идеей Ельмар промочил горло 2-3 кружками пива и отправился в порт проверить, как там его Кнор. Едва лишь дверь за викингом закрылась, Золтан в изнеможении откинулся к стене. «Уф, надо же!» — он вытер пот. «Уговорили. Сам себе не верю». «Да, с Ельмаром спорить себя не уважать», — признал Жуга. Тронул пальцем 6 параллельных царапин, оставленных на столешнице шипастым браслетом викинга, и вздохнул. «Знаешь, Золтан, Я вот думаю порой, если двух таких свести, что будет? Что будет, что будет, хмыкнул тот. Драка будет, потом попойка. Или наоборот. Сперва попойка, а потом драка. А потом? А потом ничего не будет. Что сразу не сломают, на завтра оставят. Надеюсь, ты не собираешься устроить подобное в моей харчевне. Боже упаси! И в мыслях не было, пока ты не сказал. Слушай, Жуга, я когда-нибудь тебя убью с твоими шутками. Так, ладно, полдела сделано, очередь за деньгами. Но, положим, 1-2 я с должников стрясу. Черт, все равно маловато будет. Да, всякое мне приходилось делать, но корабли снаряжать. Еще с 50 правда, можно наскрести. Есть у меня один купчишка на примете. Йозеф Рабль. Попался мне однажды, торговал поддельным шафраном. Если бы о том узнали, то сожгли бы на костре вместе с негодным товаром или в землю живьем закопали. Я его тогда отмазал, но пообещал, что когда-нибудь приду. А ты что делать думаешь? У меня вот, травник протянул Золтану мешочек. Аллах милосердный! Охнул тот, заглядывая внутрь. Цехины Соломона. Я их раньше видел только на рисунках. Это же целое состояние. Где ты их раздобыл? В пустыне. Помнишь, я про собак рассказывал? Здесь 50 монет, но тратить их нельзя. Стоит их разменять, появятся собаки. В самом деле? Золтан поднял бровь. Тогда зачем ты их взял? На всякий случай. Врагам подкинуть. Или еще для чего. Я мог бы взять тарелку, золотую цепь или кувшин, но тогда решили бы, что я кого-то обокрал. А так это просто деньги. Потом они и место меньше занимают. Вот, значит, куда тебя занесло. Да, это нам без пользы. Хотя постой, есть, придумал. Мы сможем их использовать, не тратя. Травник опешил. Как это? Увидишь. Травник нахмурился, хотел еще спросить, но тут дверь комнаты распахнулась, и на пороге показался Тил. Выглядел он несколько растерянным. За спиной его маячил Уильям. «Жуга!» — позвал Тил, завидев травника. «Иди сюда. Тебе надо это увидеть». Утробный голос викинга гудел и грохотал, как ветер в штормовую ночь, отбрасывал назад, лишь только открывалась дверь. Его собеседников не было слышно. Тил вздохнул и отступил вглубь комнаты, решив дождаться более удобного момента для разговора. Комната была пуста. Три гнома, посовещавшись, заявили утром, что гостевание слегка подзатянулось, после чего собрались и ушли к вящей радости хозяйки. Дракон спал, и только Уильям с задумчивым видом сидел у окна, перебирая струны. С тех пор, как травник вернул ему наконечник стрелы, а после долго говорил о чем-то за закрытой дверью, Уильям сделался задумчив и молчалив. Ждать было холодно. Тил придвинул свечу, накрыл ее руками. В ладонях отразился жар, растекся, побежал к плечам. Тил бросил взгляд на доску, мерцавшую в полутьме полированной костью фигурок. Дверь хлопнула. Подуло сквозняком, пламя заплясало. Тил закрыл глаза. Не помогло. Три язычка, кружась зеленым эхом пламени, светились в темноте закрытых век. В груди образовалась пустота. Жар передвинулся к вискам. На краткое мгновение Телли овладел испуг. Затем из глубин прошлого пришло умение гасить фальшивый страх. Он двинулся вперед и вновь увидел свет. В клубящемся дыму искрились тени, язычки свечей размножились, распались на куски, окрасились в три цвета. Мир раскатался в плоскость, сотни линий уходили в никуда, свет, темнота, огонь. Он вдруг почувствовал себя другим, упругим, легким, гибким, с головы до кончика хвоста закованным в броню, растянутую струнами звенящих сухожилий. Миг слияния прошел неслышно, незаметно, и Тил с замирающим сердцем ощутил вдруг странную привычность этого момента. Была игра, движение в тумане, неслышно утекало время. Фигурки оживали, темные, безликие, и в то же время странно знакомые, уже не фигурки, но фигуры. Телли знал, что ход он сделал, очередь за противником. И когда одна фигура двинулась к другой, со страхом понял, что сейчас произойдет. Защита, хитроумная, невероятно сложная защита белых, запуталась сама в себе. Он потянулся вперед. Огонь обжег ладони. Тил вскрикнул и с шипением втянул сквозь зубы воздух, потряс руками. Послышался сухой отрывистый стук, Телли машинально бросил взгляд на доску и оцепенел. Фигурка воина лежала на боку. Тил повернул голову и взглядом встретился с открытыми глазами Рика. Дракон проснулся. Он хотел есть. Фигурка воина из желтой кости в загорелых пальцах травника казалась белой ослепительно. Жуга держал ее осторожно, но крепко, словно боялся, что она вдруг выскользнет из рук и убежит. Только теперь Тил оглядел повязку у него на руке. Плотную, широкую, испятнанную кровью. Вчера ее не было. Телли разобрала любопытство, но расспросить Жугу он не решился. Травнику сейчас явно было не до того. Золтан принес еще одну свечу, но зажигать ее не стал. Вместо этого перенес доску на подоконник. Туда же, соответственно, переместились остальные и сгрудились у окна. Дракон остаться в комнате не пожелал и тоже перебрался вниз. Его желтые с прозеленью глаза были лишены всяческого выражения. Тил вздрогнул и отвел взгляд. Все молчали, ожидая, что скажет Жуга. А тот вертел фигурку и так и сяк, рассматривал ее со всех сторон и на просвет выстукивал ногтем. Одно мгновение казалось, что он намеревается попробовать ее на зуб, однако до этого не дошло. И травник, так и не найдя каких-либо изъянов, поставил ее на стол. Посмотрел растерянно на Золтана. «Отвалилась», — пробормотал он. Прошелся пятерней по волосам. «Это черт знает что, Золтан. Она отвалилась, отпала». Он обернулся. «Тил, как это случилось?» «Я задел, она упала», — угрюмо ответил тот. О том, что было до того, Тил предпочел умолчать. Но Жугу, похоже, устроило и такое объяснение, тем более что Вильям молчаливым кивком подтвердил его слова. «Но почему? Ведь что-то произошло?» «Я думаю, размен», — вмешался неожиданно Вильям. «Ты помнишь, что сказала Герта? Подумай сам, ведь воины стояли рядом. Воин белых срубил черного, а потом одна из черных фигур срубила его самого». «Но это же Арнольдова фигурка. Значит, он решил выйти из игры?» Золтан покачал головой. «Выйти из игры нельзя, его срубили. Осталось только 4 фигуры». Он помолчал. «Игра кончается, Жуга. Вам придется дальше играть без него». «Размен». Жуга наморщил лоб. «Срубили». «Но что это значит, что перед тем, как войны...» «Яд и пламя». Он ошарашенно уставился на Золтана. «Ленора». Он шагнул к двери. Хак заступил ему дорогу. «Пусти». «Не ходи туда», — сказал Золтан. «Не надо». Челюсти травника сжались. «Уйди с дороги. Ты ничего не понимаешь. Я должен быть там». «Это ты ничего не понимаешь. Ты один раз уже побывал там. Хочешь еще?» «Ты ничего не сможешь сделать. Ничем не сможешь им помочь. Ты...» Жуга ударил первым. Золтан вскинул руку и отбил. Оба смешались в быстрой схватке. Ударились о стену, повалились на пол, замерли на миг, нелепо вывернув друг другу руки, вырвались и вновь обменялись ударами. Молча, коротко, почти неуловимо. Сцепились снова. Двигались они так быстро, что взгляд не поспевал за ними. Золтан увернулся, пропустил удар, а в следующий миг вскрикнул и с грохотом отлетел в угол. Привстал, держа одной рукой другую, и с удивлением взглянул сначала на нее, потом на травника. Вся схватка не заняла и 10 секунд. Телли и Вильям не успели даже рта раскрыть. «Дурак», — сказал вдруг голос в тишине. Травник обернулся. В распахнутых дверях корчмы стояла Герта. Помедлила мгновение, быстрым взглядом обвела корчму и шагнула через порог. Сбросила шаль на плечи. «Что ж ты встал?» — сказала она. «Давай, продолжай в том же духе. Стукни теперь меня, если хочешь. Я так и знала, что случится нечто подобное. Что произошло, Золтан? С чего переполох?» Золтан медленно встал, все еще с недоумением разглядывая руку, покосился на Жугу, который с угрюмым и слегка растерянным видом стоял в стороне, и снова повернулся к Герте. «Воин вышел из игры», — сказал он коротко. «Слетел с доски». Хак поморщился и опустился на скамейку. «Черт, Герта, он, мне кажется, руку сломал». «Ах, вот оно что!» — хмыкнула та, переводя взгляд на Жугу. «А ты не придумал ничего лучшего, кроме как на друзей бросаться. Опять решил, что можешь все исправить? Ты что же думаешь, можно провести всю игру без потерь? Ты тоже хорош, Золтан. Не надо было его останавливать. Пусть бы шел». В голосе гадалки звучали раздражение и злость. Жуга по-прежнему молчал, глядя, как Гертруда осматривает и ощупывает руку Золтана. Тот кривился и сосал воздух через стиснутые зубы. «Мне казалось, что я должен быть там», — сказал наконец травник. «Даже если Нора и Арнольд покончили друг с другом». Последние слова дались ему с трудом. Вильяму показалось, что отчасти это прозвучало как вопрос. Гертруда покачала головой. «Я ничего о них не знаю», — сухо обронила она. «И ходить на сыроварню не советую. Вряд ли они еще там. Взгляни». Она кивнула на его повязку. «У тебя опять кровь пошла». «Но что мне с вами делать? Вы как дети оба, и ты, и Золтан. Вы договорились насчет корабля?» Золтан кивнул. «Да, Ельмар согласился плыть». «Ельмар?» Герта нахмурила брови. «Кто он? Из Исландии?» «Норвежец, у него свой кнор». «Что ж, это хорошо, раз так, может, и доплывете. Во всяком случае, скоро узнаете, так ли ваш приятель хорош, как вы думаете. Если нет, пойдете на дно. И тоже очень скоро. Хм, в самом деле перелом, причем в двух местах. Тил, Вильям, попросите у хозяйки чистых тряпок и дощечку поровнее. Кстати говоря, где ваш дракон?» Все торопливо огляделись. Рика в корчме не было. «Должно быть наверху», — предположил Вильям, хотя я не видел, чтобы он карабкался по лестнице. Из-за стены донеслись гулкий медный звон и грохот бьющейся посуды. Тил охнул, сделал круглые глаза и опрометью бросился на кухню. Ближе к ночи стало холодать. Золтан растопил камин, от Агаты еле удалось отбиться. Дракон так похозяйничал на кухне и в кладовке, что часть припасенных для похода денег пришлось потратить на приобретение новой утвари и припасов взамен уничтоженных. Вдобавок Рик разворотил плиту, и ужин пришлось готовить на открытом огне. Впрочем, такой опытной хозяйке, как Агата, это не особо мешало. Из кухни доносились аппетитные запахи, и даже в зале было слышно, как скворчит на решетке горячий флеккен. В переводе с венгерского – жареное полосками на решетке мясо со специями. Остро пахло чесноком. Корчма была пуста. В межсезонье с наступлением холодов посетителей становилось все меньше, и теперь до самой зимы здесь не ждали постояльцев. Жуга сидел в угрюмом одиночестве, грел ноги у камина и потягивал из кружки подогретое вино. Винный погреб Рика, к счастью, не заинтересовал. Настроение у него было самое скверное. Тил снова забрался на крышу. Каждую ночь, если та была ясной, его все сильнее влекло под открытое небо. Он ничего с собой не мог поделать, да, похоже, и не хотел. Рик отяжелел после внезапной сытости, спать не залег, но тягу к приключениям потерял. Гертруда с Золтаном ушли поговорить наверх, Агата кошеварила, и только Вильям, словно тень, бродил по корчме, скрипел во тьме пером и уныло вздыхал. Ельмара не было, Травника Барт по-прежнему сторонился, к Тилу подходить стеснялся, а Золтана побаивался. В итоге большинство своих новых опусов он зачитывал Рику, который оказался самым благодарным слушателем. Во всяком случае, он никогда не спорил. «Сидишь?» Гертруда медленно спустилась в зал и подошла к камину. Травник поднял взгляд, отвел глаза. «Сижу». Герта оглянулась, развернула к камину скамейку и села напротив. Сложила руки на коленях. «Я знаю, о чем ты думаешь», — помолчав, сказала она. Жуга усмехнулся. «Что ты можешь знать?» «Напрасно ты так», — мягко сказала та. «В конце концов, нетрудно догадаться. Я знаю, что у тебя было с той девочкой. Мне Золтан говорил. Не стоит корить себя за это. Ты сделал все, что было в твоих силах». «Я убил ее». «Неправда». «Да? Освобождение не значит смерть. Ведь кто-то потом убил Арнольда. А у нее был выбор — быть с тобой, что означало остаться прежней или уйти». «Она меня никогда не любила», — глухо бросил травник и отвернулся. «Есть вещи поважнее, чем любовь. Я знаю, ты ненавидишь этот город. Здесь вы были счастливы, и здесь же расстались. Тебе, жителю вершин, все города представляются скопищем скверны и безумия. И все же ты не прав. Да ты и сам это понимаешь, иначе бы тебя сюда не тянуло. Чаще всего тебе видна только одна сторона, но есть и другая. Народ живет здесь скученно и тесно, но городские стены защищают от врагов. В каналах грязь и рыбьи потроха, но эта рыба кормит всю округу. Цеха воняют и дымят, сукно замачивают с золой и мочой, но после из него шьют добротную одежду. Моряки грубые и глупы, каждый носит нож за пазухой, зато они видят далекие страны. Породистые суки из высшего света обряжаются в шелка и спорят, у кого из них модней огранка бриллианта. Но у девчонки, которая по утрам разносит молоко, в глазах больше света, чем в этих камнях. Пьяные студиозы калечат друг дружку на дуэлях после кнайпы, студенческая пирушка-вечеринка. А пока заживают раны, пишут стихи, которые переживут их лет на 100, а может и больше. Ты видишь Цурбаген грязным и унылым, а на холме недалеко отсюда глухонемой художник рисует на холсте безумно дивный, чудный город. И это тоже он. Ну и что? А то, что каждый человек — это не только то, что ты о нем думаешь. Ну и что? С упрямым вызовом повторил Жуга. Да ничего, вздохнула Герта. А я-то надеялась, ты хоть что-то поймешь. Травник помолчал, провел ладонью по лицу. Послушай, Герта, сказал он, глядя в сторону. Я знаю, что у тебя была нелегкая судьба, но это еще не значит, что тебе можно меня поучать. Я тоже пережил немало. Твоей сумасшедшей ведьме такое и не снилось, что я пережил. Может, и не снилось. Это не мешало ей проделывать разное. Герта содрогнулась и умолкла. Потом продолжила. Однажды, например, я пробыла в подвале несколько недель, одна, в темноте и тишине. Я перевспоминал всю жизнь, разучился говорить и даже имя свое забыла. И когда вышел, это была уже не я, табула раса. В переводе с латинского «чистая поверхность» соответствует русскому «с чистого листа». Это было будто второе рождение, а после она взялась за меня всерьез, учила меня двигаться и говорить. Дала мне имя, научила, как вести себя. Я делала всю работу по дому, и если что-то было не так, она била меня нещадно. А если ты живешь как женщина, то рано или поздно в душе ею становишься. Все это происходит медленно и незаметно. Мне же не с чем было сравнить. Я видела, что отличаюсь от нее, но ничего не помнила из прежнего себя. Жуга нахмурился. «Но я не понимаю. То есть, я хочу сказать, ты все-таки не женщина, Ох, извини. Знаешь, Герта, я до сих пор не знаю, как к тебе относиться. Зачем она все это делала? Ее влекла природа магии. Сам мир ее уже не интересовал, и люди тоже. Что ей было до какого-то мальчишки? Думаю, тебе не нужно объяснять, что магические способности мужчин и женщин различаются, хотя бы в силу их природы. Мужчинам больше удается магия творения, женщинам — преображение. Удел мужчины — начало, женщины — развитие. Хидвигу эта ограниченность бесила. Она хотела вывести универсального мага, как выводят редкие цветы, но слишком поздно поняла, что для этого необходимо стереть границу между полами. Ей самой было уже поздно меняться. И тогда она нашла меня. Точнее сказать, украла. Разве нельзя было сбежать? Мальчишка постепенно изменялся. Дети завистливы, жадные, трусоваты. У ведьмы было много хитростей, чтобы его привлечь. Гертруда усмехнулась. Знаешь, что она мне посулила, если я буду хороший? Весь мир и новые коньки. Не больше и не меньше. Но и как? Оказалось, нельзя иметь все сразу. Я не знала, как и ты, что мир такой большой. Мальчишки уже нет, а девчонка выросла. Коньки ей стали не нужны. А мир оказался слишком велик и опасен, чтобы можно было владеть им безнаказанно. Когда ты овладеешь миром, мир начинает владеть тобой. А иначе нельзя? Нельзя. А я? Ты все еще не хочешь выбирать. Она помедлила. А придется. Зал погрузился в тишину. Поленья в очаге осели, блики заиграли на лицах, искры бросились в трубу. Снаружи подморозило. Жуга задался вопросом, как Тил выдерживает холод, и не пора ли затащить его обратно, и вообще, простужаются ли эльфы? И в этот миг в дверь постучали. Жуга и Герта переглянулись. «Что за черт?» — пробормотал негромко травник. «Открыто же! Эй, кто там?» — крикнул он. «Не заперто, входите!» Стук повторился. Травник встал и подошел к двери. Из щели потянуло холодом, в камине загудело. Жуга отворил и отступил, ошеломленный. «Ты?» — выдохнул он. Нора слабо улыбнулась. «Мы не хотели заходить», — сказала она. Смуглое лицо ее казалось в лунном свете необычно бледным. «Но и уйти вот так...» «Мы?» — не понимая, переспросил Жуга. Радость от того, что девушка жива, сменилась ощущением тревоги. Что-то было не так. «Что значит «мы»?» Он выглянул наружу. «Кто здесь?» «Я». Арнольд шагнул из темноты и замер. Вся его растерянность и злость ушли. Силач был неподвижен и спокоен. «Так вы живы?» — выдохнул травник. «Значит, ты все-таки передумал». «Чего же мы стоим?» — засуетился он. «Идем скорее к огню». Он двинулся вперед, схватил Ленору за руку и отпрянул, ощутив под тонкой тканью леденящий холод. «Прости», — сказала она, поправляя рукав. Потупилась. «Я не могла по-другому. Так было нужно. Мы пришли попрощаться». Жуга перевел взгляд на Арнольда. «А ты?» «И я». Тот коротко кивнул и вдруг улыбнулся. «Так будет лучше, Лис, поверь». «Вы с ума сошли!» — выдохнул Жуга, бессильно прислонился к косяку, покосился на запястье, перевязанное тряпкой. «Да вас убьют!» «Об этом поздно говорить», — внезапно сказала Герта у него из-за спины. Травник вздрогнул. «Их уже убили. Так ведь, девочка?» Ленора кивнула. Арнольд неторопливо оглянулся, положил ей руку на плечо. «Пора», — сказал он. «Нам нельзя здесь оставаться. Этот чеснок...» «Погоди», — она стряхнула его руку, посмотрела травнику в глаза. «Жуга, ты...» «Я хотела сказать, прости меня. если можешь». Она коротко коснулась пальцами его щеки, потом вдруг быстро повернулась и шагнула в темноту. Жуга рванулся за ней, но рука Гертруды легла ему на плечо и задержала на пороге. «Постой! Отцепись!» Он вырвался и выскочил наружу. Остановился, изумленно озираясь. Улица была пуста. Лишь мостовая серебрила синим. «Аннабель!» — крикнул он. Эхо заметалось между домами. Он закружился, бросился вперед, потом назад, остановился. «Аннабель!» «Не надо!» — Герта вышла на крыльцо. «Не зови! Они уже не люди!» Травник не ответил. Гадалка помедлила. «Так ты идешь или нет?» Жуга запрокинул голову и долго стоял, уставившись на выщербленный диск луны, пока не заребило в глазах. Перевел взгляд на Герту, замерзшую в дверях, на Золтана, на Телли и Вильяма, с беспокойством выглядывающих у нее из-за спины. Кулаки его разжались. «Что ж, раз так, должно быть, ты права», — он потряс головой. «Вот только раньше надо было выбирать, раньше. А теперь все уже решили за меня». Он помолчал и после паузы закончил. «Не знаю, как весь мир, а вот коньки, похоже, я уже отбросил».